Глава 24. «Лигатура двух рун и более», — шептала я, уже свободно читая строчки в древней книге, принесенной Джерардом. «Наносить только на твердую поверхность. Образование рунических печатей с силой создавшего...» Я перешла в новый раздел, и передо мной с каждой пройденной темой открывался все более необъятный и таинственный мир рунической магии. И в это словосочетание я вкладываю все – гадание, общение, и не только с живыми, колдовство. Различных явлений в мире бесчетное количество, а рун всего 24, и под любую задачу их нужно располагать в правильном порядке. Каждый из символов даже поодиночке имеет приличное число значений, а уж в связке. Практических эффектов от применения составных рун еще больше. Спрогнозировать, какой именно результат будет достигнут, если одаренный экспериментирует, очень тяжело. Вот я хотела бы, например, создать огненную плеть, но поставила символы в неверном порядке, и тогда мне может просто оторвать руку. Или еще пример. У меня есть три руны – Хагалас, Тейвас и Вунь-О. Если поставить их в таком порядке. Первый – Тейвас. Руна Тейвас ассоциируется со священной борьбой. Она напрямую связана с энергией целенаправленного действия. Разумные получают от нее силы для победы над трудностями и даже над угрожающей смертью. Второй – Хагалас. Это руна сокрушительных, спонтанных, неожиданных разрушений, которые приходят столь же внезапно, как с неба град. И замыкающей Вунь-О – руна состояния радости, счастья, исполнения желаний, то получится следующее. Воин-маг целенаправленно, точечно наносит вред объекту, и это его воздействие непременно завершится удачей. Между первой и второй руной маг закладывает атакующее заклинание, например, земляной кол, чтобы уж наверняка. Эти же три руны, если их переставить, могут дать совсем другой эффект – защиту от нападения извне, и не только телесную, но и ментальную. Цепочки из рун могут быть сколько угодно длинными, но и понимать нужно, что если я хоть одной закорючкой ошибусь или симпровизирую, то хлопот не оберешься. Также в книге были представлены уже готовые связки, проверенные магами прошлого и зарекомендовавшие себя вполне надежными. Осталось только выучить их все. А еще при частом кастовании рун усложненного порядка одаренный получает мощнейший магический откат и может несколько дней проваляться овощем с пустым резервом, который, к тому же, будет чудовищно медленно пополняться. Хочется отметить, что заклинательная магия прекрасно сочетается с начертательной. Руны впитывают в себя практически любое заклинание. И желательно, опять же, чтобы они, заклинания, были также проверенными, а не придуманными на коленке. Например, украденное мною белобрысых эльфов заклинание склейки, предмета с почвой, хорошо сошлось с моей любимой двусоставной руной земли. Но если вплести в схему еще и Хагалас, то жди большой бум. Всех врагов приклеит к почве и разорвет на куски. Даже представлять такое было страшно. А еще в груди царило волнение. Это же какая сила в моих руках! Даже подумать страшно. А еще в книге встретилась лигатура из рун, образовавшая так знакомый мне символ Bluetooth. Беркана, нарисованная по всем правилам. Руна Беркана связана с домом, отношениями между родственниками, заботой о детях и пожилых людях. И Хагалас, из младшего футарка, поскольку в старшем футарке руна выглядит совсем не так. И хорошо, потому что прямое значение Хагалас в старшем футарке – отсечение, уничтожение, чистка, а в младшем футарке – жизненное путешествие. Есть и другие варианты значения данных рун, естественно, но эти – самые первые. И если я использую эту лигатуру и нанесу ее на камень или твердую поверхность, то получится компас, который в любую непогоду непременно приведет меня домой. Единственное условие, приписанное снизу под этой руной, точно представить лицо близкого и по-настоящему дорогого существа. И ответ на вопрос, почему рунная магия ушла в прошлое, весьма прост. Он буквально лежал на поверхности, а до меня только дошло. Сложность в использовании. Многие факторы должны сойтись невероятно удачно. Даже время суток влияло на силу древних символов, которые были известны и в моем прошлом мире. Руны-одиночки прекрасно работали на сырой мане. Те же символы, но в комбинации с другими, для сложных магических действий, требовали платы. И лучшей платой была кровь. Энергозатратные, неудобно в использовании, большая вероятность ошибки. Самые очевидные минусы, которые на первый взгляд перевешивали все жирные плюсы. Прекрасно работают в тандеме с заклинательной магией. Усиливают ее, дольше эффект. Но в то же время стихийная магия не может подавить руническую, потому что их природа была иной. То есть одаренный в совершенстве владеющий рунами превосходил стихийников в несколько раз. Главное, чтобы у него на руках были заготовки руны, желательно вырезанные на амулетах. Отказываться от такой невероятной силы я не хотела. Уже состоялся разговор с дядюшкой Ансом, и он обещал вырезать для меня весь набор и даже сделать амулеты с уже расставленными в нужном порядке символами из 3 и более сочетаний. И создать их он должен при определенной погоде, в нужный день и час, и чтобы луна находилась в соответствующем положении. И это совсем не шутки. Занятия с шаманом тоже были очень познавательны. То, как я призвала первого своего духа для подселения в амулет из кости Магдира – отдельный рассказ. Пришлось очень долго изучать ритм для призыва. Шасиир подарил мне посох, с помощью которого этот самый такт мне предстояло отстучать. «Какая-то она кривая и короткая, не то что твоя!» Поморщилась я, недовольно рассматривая предмет и вертя его перед глазами. «А покрасивее не нашлось?» А это похоже на исхудавшую дубинку. Эх, девчонка, все бы вам красивости. Беззлобно фыркнул старик. Не вид важен, а то, в чем тебе этот посох может помочь. А размер я специально сделал невеликим. Спокойно можно прицепить к поясу и везде носить с собой. Ладно, вздохнула, смиряясь. Что дальше? «А дальше слушай и старайся повторить за мной». Тут я порадовалась острому слуху и музыкальности, доставшейся мне от Аруны. В том мире я могла лишь орать в душе, когда никто не слышит. Медведь на ухо наступил. А в этом у меня был приятный грудной голос и хороший слух. Выучить ритм, который настучал Шасиир, не составило особого труда. После настало время заучить словесное заклинание – 2 строчки, повторяющиеся друг за другом. В конце, когда пройдешь 3 круга, добавляешь имя духа. В твоем случае это Фьюлья, низший дух, но тем не менее достаточно послушный. Понятливо кивнув, заучила призыв и перешла от теории к практике. Сама развела костер, сложив веточки, как научил Шасиир. Затем кинула в весело разгоревшееся пламя щепотку измельченных высушенных листьев рчатки. Да-да, той самой травы, корень которой заменял местным мыло. Если у корешка было такое незатейливое назначение, то вершки вполне годились для некоторых обрядов шаманов. Самых простых, как сказал Шасиир. Мой посох был коротким. Пришлось наклониться, чтобы достать им до земли. Представляю, как забавно это выглядело со стороны. И как некомфортно я себя при этом чувствовала. «Не кривись, позже научу камлать, сидя в нужной позе, но то дело 10-е. Работай!» — фыркнул следящий за моими действиями наставник. «Вредный старикан!» Откинув ненужные сейчас эмоции, сосредоточилась на деле. Губы зашептали заклинания, слова были утробно рычащими, отдающими в груди гулким набатом. С каждым шагом звуки и мир отходили на второстепенный план. Первый круг, самый большой, второй уже, последний в 3 коротких шага, максимально близко к костру. «Фьюлья, призываю тебя!» Ударив посохом об землю, скинула руку к темному звездному небу и замерла. Члены сковала неведомая сила, моргнуть даже не было возможности. Звенящая холодная тишина облепила меня со всех сторон, и на самой грани слуха я услышала писк, который с каждым мгновением становился все громче, все мощнее и противнее. И стоило оглушающе орущему духу приблизиться, ударив звуковой волной по моим многострадальным перепонкам, Я вскинула посох и треснула им по призванной сущности. Фьюлья мгновенно впиталась в шаманскую палку, и тут же окружающие звуки вернулись ко мне. Где-то ухала ночная птица, шумел ветер среди деревьев, трещали ветки в костре. Шасиир довольно крякнул, забрал мою палку и к основанию приложил один из амулетов из кости Магдира. «Вот и хорошо, вот и ладно. Молодец, Аруна, твой первый дух пойман». Улыбка сама собой наползла на мое лицо. Похвала оказалась приятным способом поднять настроение.